Глава 11. «Скоро опять в школу. Не хочу!» – рыдала мама на плече у сына. Н.Н. Лейна. Дни летели, приближая новый учебный год. Кертен и Харон продолжали зависать в лабораториях лорда Трапиша. С учетом того, что теперь к их теплой компании добавился Дарин, застряли они там намертво. Знал мятежный Демиург немало. Рассказывать умел увлекательно, любил экспериментировать. Был необделен умом и чувством юмора. А еще подозреваю, что ему очень хотелось узнать получше своего единственного правнука, которому он раньше не рисковал подступиться. А здесь общие интересы, любопытные совместные исследования, примеры из жизни. Не худший способ познакомиться поближе. Даже я пару раз с удовольствием к ним присоединилась. Тиль общалась с Дарином вполне дружелюбно, показывая, что не держит обид, но одновременно старалась соблюдать дистанцию, словно отгораживаясь от старого знакомого. Хотя, признаюсь честно, если бы меня невольно провожали таким жадным и одновременно глубоко несчастным взглядом, я бы тоже нервничала. А тут еще и Вортон бесился. Как же! На его долгожданное сокровище какой-то нахал постоянно пялится. И плевать, что Демиург. Творцы они тоже, знаете ли, очень даже смертные твари. Трион, к счастью, больше не зазывал меня на приватные беседы, выполняя данное обещание. А спустя пару дней и вовсе уехал в сторону Деланийской границы, улаживать какой-то конфликт. Честно признаюсь, вздохнула с облегчением. Мне тоже скучать не приходилось. Выпросив у Тиль разрешение прыгать порталами по всей Лорелле, с энтузиазмом моталась по старым знакомым, стараясь проведать и раздать долги. Теперь у меня были и время, и возможность отблагодарить людей, которые мне помогли. Порой совершенно бескорыстно. Ну а что? Я, между прочим, еще с прошлого своего посещения Лореллы таскаю в переметных сумках мешочек с семенами редких лекарственных растений, выведенных творцами жизни на Эдеме. Кертен, помнится, долго стенал, наблюдая, как я потрошу его заначки, и провожал голодным взглядом, сидящей на диете модели, каждую отложенную в сторону семечку. Вот только в предыдущие каникулы застать залесскую ведьму Мираю и не удалось. А подарок хотелось вручить лично, вместе с искренней благодарностью. Ведь, говоря на чистоту, если бы не она и Тумар, вряд ли бы я выжила. Торрен и Дариэль, выяснив, что я планирую встретиться со старыми знакомыми, в ультимативной форме потребовали, чтобы я взяла их с собой. Я сначала даже опешила от такого напора, пока до меня не дошло, что оба эльфа рвутся в светлый лес повидать своих невест. Ведь по старой традиции встречаться между помолвкой и свадьбой будущие супруги не должны. Да ну их нафиг, эти традиции. Естественно, я пообещала друзьям, что утром буду по пути подбрасывать их в Мейрон, а по вечерам забирать обратно в Сартар. А там уж, думаю, сориентируются сами, не маленькие. Тем более, что условиться о встречах будет легче легкого. Я же и с Литой собиралась поговорить, а там и Синта рядом. До конца каникул оставалось 2 декады, так что успею сделать все запланированное. Да и ребята с любимыми девушками наобщаются, и все довольны, ну, кроме ревнителей традиций. А еще мне очень хотелось убедиться, что у Лорина все в порядке. Все же он был первым моим другом в этом мире. К тому же зря я, что ли, притащила с собой целую связку амулетов. Кто-то же должен стать безответной жертвой моих экспериментов по защите от магического и физического урона. Словом, планов громадье. Но если постараться... Дом, милый дом, как же я соскучилась по своей комнате в общежитии Дворцов Миров. Даже странно, так рвалась на Лореллу, совершенно там и не скучала. А сейчас искренне радуюсь тому, что вернулась. Разбежавшись, упала на середину огромного прозрачно-голубоватого мягкого ложа и блаженно изобразила звезду. И тут же откатилась в сторону, поскольку малыш, похоже, тоже соскучился. А попасть под плюхнувшегося рядом сельфинга – не самое большое счастье. Деточка вымахала уже до размеров упитанного шотландского пони. «Ну и ладно, позже поваляюсь». Улыбнувшись, осмотрела свои хоромы. «Ух ты! Да мой виноград плоды дал! Вот здорово!» Темно-фиолетовые налитые ягодки с легким сизым налетом так и манили съесть их. «Ну, кто я такая, чтобы отказаться от подобного предложения?» Выбрав самую симпатичную крупную гроздь, аккуратно оторвала ее от ветки и поднесла к лицу. Прелесть какая! Думаю, можно и не мыть. Зараза к заразе не пристает. Я бы очень не советовал тебе этого делать», – донеслось от входной двери. «Кэрри, вот умеешь ты все испортить», – фыркнула я, снова примериваясь к лакомству. «Ты сначала посмотри, что собираешься съесть, а потом возмущайся», – хмыкнул парень, заходя в комнату. «Виноград», – недоуменно ответила я. «А если присмотреться повнимательнее?» «Ну, что-то вроде кишмиша, без косточек». «Структуру смотри!» – рявкнул разозленный жених. «Что ему не так-то? Виноград как виноград!» Вздохнув, нырнула в дайтен, чтобы обалдело уставиться на находящееся у меня на ладони чудо. «Ну, нифига ж себе! Да это ни разу не органика!» Вместо клеточной структуры – кристаллы. А сама кристаллическая решетка какая-то подозрительно знакомая. На алмаз похоже. Хотя нет, не алмаз. Точно. Кремний. «Что это? Я кремний органическую жизнь создала?» – обалденно выдала я. Странные сиплые звуки со стороны входа прервали мою медитацию на виноградную гроздь. Я оглянулась, чтобы с возмущением увидеть сладкую парочку – Харона и Кэрри, повисшую друг на друге и в унисон рыдающую от смеха. «Вот же гады! Тут, возможно, речь о мировом открытии, а они ржут!» «Чудесно смотритесь вместе, мальчики!» – ласково пропела я. «Кэрри, подумай, может, стоит на Хароне жениться? Вдруг он и готовить умеет?» Парни шарахнулись друг от друга и укоризненно уставились на меня. «А вот и не стыдно, не дождетесь. И вообще, не стоило надо мной смеяться. Ну и чего я такого забавного сказала?» «Тьфу на тебя, бесстыжая девчонка! Ну ты вечно такое выдашь, что нарочно не придумаешь!» Утирая слезы, выдавил Харон. «Какая жизнь! Обычный магоконструкт!» «А объяснить для простых умов?» – вздохнула я. Судя по тому, что парни не прониклись великим открытием, ничего особенного или удивительного я не сотворила. А жаль. И вообще, похоже, опять попала в зону тех базовых знаний, что впитываются с молоком матери и окружают творцов с раннего детства. С учетом того, что фора у местных при этом в доброе столетие, догонять мне их еще и догонять. «Вот ты спросишь иногда», – протянул Харон, взъерошивая шевелюру, и левитирую из угла себе под попу удобный аморфный пуф. Кэрри предпочел кресло и устроился рядом с другом, насмешливо глядя на кисть винограда, по-прежнему лежащую на моей ладони. С трудом подавила желание спрятать улику за спину. «Ну, смотри сама. Создавая свои растения, ты заложила в них определенную программу. Они будут цвести, плодоносить, давать побеги. До тех пор, пока имеется магическая подпитка. Как только ты отсоединишь от корней нить силы, все твои творения погибнут, исчерпав накопленную энергию. А создание творцов жизни – самоподдерживающееся и саморазвивающееся», – включился в пояснение Кертен и уточнил. «Ну, если сделаны правильно». «Но я когда делала, хотела именно виноград», – расстроилась я. «Настоящий виноград, а не видимость». «Лена, у тебя очень хорошо получилось для первого раза. Ну согласись, Даже в момент создания растений в своей комнате ты в глубине души знала, что настоящие кусты в помещении не выживут. То есть изначально давала установку именно на мага-конструкт. Не понимаю. Ну, вам это будут на теории создания миров в начале второго курса рассказывать. Если вкратце, то сейчас вас всех учат основам. Творцам миров рассказывают о составе и строении веществ, их свойствах, физических законах. А у творцов жизни делают упор на ботанику, зоологию и общую теорию развития жизни. Понимаешь, направления разные. «А как же универсалы?» – скептически отозвалась я. «Между прочим, они выбирают сами, какому направлению обучаться». «Ну да, только тут ключевое слово – обучаться», – хмыкнул Кертен. «А ты, я и Харон работаем скорее интуитивно. Уже сейчас мы можем куда больше, хотя уровень знания у нас и прочих учащихся примерно одинаковый. Сама ведь на уроках наравне со всеми кристаллы ваяешь». Никогда об этом не задумывалась в таком ракурсе. А почему так? Сложно сказать, пожал плечами Харон. Существует множество теорий, и еще больше, полагаю, появится. Кто-то считает, что мы напрямую подключаемся к информационному галактическому полю. Кто-то, что находимся ближе к высшей сущности. Но большинство универсалов твердо уверены, что если они найдут ответ на твой вопрос, то станут равными творцам без границ. Ну, может, они и правы. Вот как? А я думала, что все работают так же, как и мы. А оказывается, что универсалам приходится тщательно просчитывать каждое телодвижение, запоминать последовательность и учить все с нуля. То есть интуитивно правильность своих действий они не чувствуют. Но это какое же количество информации надо постоянно держать в голове? Огромное, усмехнулся Харон. Именно это в основном и тормозит их развитие. Того, что делает нам талант, им приходится добиваться тяжким трудом. И далеко не все готовы настолько выкладываться. Большинство останавливается на полпути. Но, Лейна, везде так. Есть творцы и есть ремесленники. Я кивнула. Он прав. В принципе, у нас на Земле аналогичная картина. Просто масштабы другие. Тогда понятно, почему я не смогла ничем помочь Триону. Его действительно надо было обучать иначе. Задумчиво посмотрела на виноград в руке. Я ведь могла и отравиться. Кэрри, спасибо. Кажется, ты спас меня как минимум от несварения. «О, мне полагается благодарность?» «Смотря что ты хочешь», – насторожилась я. Парень картинно задумался. Мы с Хароном переглянулись и с интересом уставились на этого актера погорелого театра. Вот просто чую какую-то гадость. «Лена, за героическое спасение твоей жизни я требую, чтобы ты сделала одну простую, но очень-очень важную вещь». «И какую же?» «Ты должна». «Нет, ты просто обязана научиться готовить». «Вот же зараза белобрысая!» Друзья уже ушли к себе, собираться к новому учебному году, а я продолжала валяться на постели и размышлять. Подумать было о чем. Прошедшие каникулы существенно подкорректировали мои планы на ближайшее будущее. Цель была определена. Этапы по ее реализации в черне просчитаны. А я полна энтузиазма. Осталось только Кэрри и Харона им инфицировать. А что, ведь любопытнейшее исследование получится. Да, и Кэрри подуспокоится, узнав, что я не собираюсь бросаться в бой с шашкой наголо. Он почему-то считает, что раз я активно ищу пути домой, то рвану в первую попавшуюся авантюру, не осознавая последствий. Нет, но авантюра это, конечно, интересно. Но я же не дурочка. Понимаю, что маме с папой живой дома нужна. Ах, ладно, бессмысленно пока делить шкуру неубитого медведя. Улыбнувшись, потрепала по пушистому загривку блаженствующего рядом селфинга и предалась приятным воспоминаниям. Окончание каникул откровенно порадовало. Удалось отдохнуть от сумасшедшей чехарды событий, которые просто не успеваешь осмыслить, продумать планы на ближайшее будущее и повидать старых друзей. Лорин за какой-то год умудрился из длинноногого неловкого жеребенка вымахать в настоящую девичью погибель, худощавого грациозного юношу с великолепной армейской выправкой и шалой улыбкой на симпатичной загорелой мордашке. Прелесть, что такое! Мальчишка искренне мне обрадовался, позволил себя потискать и даже не слишком сильно отбивался, когда я целенаправленно потащила его по магазинам. Ну, мне-то золото теперь не так уж сложно создать. Все-таки не органика – это мое направление дара. А ему хорошая экипировка жизненно важна. И оружие. Поскольку он так и не разочаровался в идее стать военным, придется вооружать его так, чтобы враги от одного вида разбегались, сверкая пятками и роняя ценные предметы. Прогулявшись в Нумириды, я нашла лавку старого знакомого – мастера Гарих Аша, презентовала ему несколько брусков свежесозданных тугоплавких металлов для присадок и заказала Лорину комплект из пары узких эльфийских мечей, набора метательных ножей и кинжала. Ну, чему вы удивляетесь? Если я в состоянии создать друзу аметистов или золотой слиток, то чем от них отличается и три платина или рений? Да, редкие. Вот только для меня-то разницы особой нет, что из нитей ваять. А необходимую информацию из хранов архива я давно выучила. Тут главное строение ядра правильно вспомнить, а то наваяется случайно что-нибудь с нестабильными изотопами. После того, как мы обошли большую часть местных магазинов, где бедного Лорина измерили со всех сторон, крутя словно куклу, я повела мальчишку в таверну. Лопать вкусняшки, отходить от издевательств портных и делиться новостями. Что ж, мне было чем удивить приятеля. Впрочем, и моему другу было чем гордиться. За год под руководством ворчливого капитана Шарета он умудрился подняться до десятника, получить собственный отряд и теперь нещадно гонял его на тренировках. Отряд. Видимо, это были те невежливые типы, что свистели вслед и давали Лорину полезные советы, когда мы выходили за ворота местной военной части. Ой, наверное, не стоило желать им на ближайшую неделю полового бессилия вкупе с лошадиным размером мужских прелестей. Но уж больно физиологичные пожелания неслись нам вслед. Даже у меня уши покраснели. Подумав, решила не предупреждать Лорина. Пусть сюрприз будет. Вечером, расцеловав смущенного друга, честно вернула его в нежные ручки армейского начальства. Капитан Шарет в качестве благодарности получил от меня здоровенный золотой самородок и тщательно выверенное исцеляющее плетение, подлечившее старому служаке накопившиеся болячки. Кажется, второму подарку он обрадовался куда больше. Остается надеяться, что он и дальше присмотрит за Лорином. Впрочем, из увиденного сегодня можно было сделать вывод, что успехами подопечного капитан искренне гордится. Ну и слава нам, в смысле демиургам. В целом, это был на редкость хороший день. Давно я так не расслаблялась. Все-таки дарить подарки дорогим людям – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Со вторым намеченным визитом повезло меньше. Тумара я обнаружила в кузне. Так что бруски стали с различными легирующими добавками, молибденом, хромом и никелем, аккуратно складывала прямо на месте. И еще сплела полное исцеление и накинула его на моего спасителя. Хотя последнее было лишним. Здоровье у кузнеца оказалось просто богатырским. Ну, может, хоть амулеты пригодятся. Я их много наделала, самых разных. А вот Мираи дома не оказалось. Пришлось дожидаться хозяйку, нарезая круги по двору. Что поделать? Залесская ведьма, выполняя свою работу, частенько разъезжала по окрестным деревням, то принимая роды, то исцеляя застудившихся на зимнем холоде жителей. Появилась она поздно вечером. К тому времени я успела протоптать вокруг ее дома солидную дорожку. Дважды сбегать к Тумару на подворье выпить горячего медвяного взвара и скрасить свой досуг художественной лепкой. Да так увлеклась, что даже не заметила, когда флегматичный, заросший длинной пушистой темно-рыжей шерстью, Верный почти бесшумно подтащил к дому легкие сани. Из-за облучка удивленно выглядывала Мирая, рассматривая мои бесценные шедевры. Хм, может, на них стазис наложить, а то ведь растает по весне такая красота. Скука – истинный двигатель прогресса. Поскольку просто сидеть и ждать было до ужаса тоскливо, я, чтобы убить время, скатала несколько снежных шаров и налепила снеговиков. Точнее, сначала сделала простого классического снеговика, даже небольшое жестяное ведерко на голову и морковный нос ему организовала. Потом порадовала его подругой с феноменальным размером бюста и тяжелой чугунной сковородкой в руке, чтобы не баловал. А после меня понесло. Подворье за леской ведьмы украсили настоящие произведения искусства. Напротив ворот застыл Нестар, дракон Тиль, раскрывший крылья и гордо загнувший длинную шею. Наследник темноэльфийского престола, украшенный любовно вылепленными, гипертрофированно длинными ушами, подозрительно напоминающими ослинные, кичливо вздернул нос, стоя с правой стороны, практически под крышей травяного сарая. Чтобы снежный красавец-эльф не упал, пришлось заменить пафосный клинок в правой руке на бесхозно валяющуюся на задворках потрепанную старую метлу. Если упереть древко в утоптанный снег, то она становилась совершенно чудесной дополнительной точкой опоры. Ну и вполне себе эпичненько получилось. Слева у забора высилась конная скульптура местного правителя, невысокого пухленького мужичка на столь же упитанном рыцарском жеребце. Причем высокомерно брезгливые выражения породистых морд были один в один, просто близнецы-братья. Это мне в Тирилоне Лорин изваяние короля показал, то, что на центральной площади, а потом продемонстрировал прогуливающийся по дворцовому парку оригинал, с которого это изваяние создали. Уверена, что моя реплика куда больше походит на правду, чем верноподданническая статуя придворного скульптора. И конь вышел такой монументальный. Дикунов от зависти на рельсы повесится. В общем, есть чем погордиться. Вообще-то, мне днем даже небольшой снегопад организовать пришлось. Над одним отдельно взятым двором. А то имеющихся снеговых запасов на мои гениальные творения не хватало. Мирая, обозрев свеженалепленные украшения двора, смерила меня удивленным взглядом и, не сдерживаясь звонко, словно девчонка расхохоталась. «Ох, Лейна, умеешь же ты насмешить!» «Здравствуйте, Мирая!» – обрадовалась я. «Как здорово, что я вас все же дождалась! Распрячь Верного!» «Не надо, дочка, иди в дом. А Верный сам до подворья Тумара дойдет, он умный. Внук о нем позаботится». «А может, тогда помочь чем?» «Иди, иди, замерзла небось», – улыбнулась ведьма, махнув рукой в сторону дома. «Нет, я специальное плетение выучила, теперь не мерзну. И еще днем к Тумару ходила, он меня взваром горячим поил». «Плетение? Значит, не ошиблась я, ты маг? Нашла ли магистра вероятности и дорогу домой?» «Не маг, хуже». Вздохнула я, входя в сени и вдыхая аромат засушенных трав, развешанных по стенам в виде аккуратных веников. И магистр вероятности в моем случае не помощник. «Вот что, дочка, сейчас выпьем горячего вина со специями, покушаем, и ты мне все расскажешь». Я кивнула. Мирая – одна из самых добрых и бескорыстных людей, что встречались в моей жизни. И пусть живет залеская ведьма в небольшом домике на отшибе деревни. Считать ее недалекой знахаркой было бы серьезной ошибкой. Ведьма обладала острым умом, получила отличное образование и могла дать очень хороший совет тому, кто умеет и готов слушать. я была готова. Моя история заняла немало времени. Мы успели выпить горячего вина, поужинать холодной, нарезанной ломтями вареной говядины, домашним сыром и вкуснейшими маринованными белыми грибочками, и поговорить. Я ничего не скрывала, не пыталась себя обелить и честно отвечала на вопросы. Мне было необходимо непредвзятое мнение от человека, которому ничего от меня не нужно, стороннего наблюдателя, способного выслушать и дать хороший совет, поскольку я, признаюсь честно, запуталась. «Да, девочка, умеешь же ты попадать в истории», – вздохнула Мирая. «Истории сами меня находят», – фыркнула я, отпивая глоток горячего травяного сбора и прикрывая от удовольствия глаза. По ходу рассказа я передала женщине семена и поделилась вывезенным из бездны чаем. Для хорошего человека не жалко. «Даже не знаю, что тебе и посоветовать. Оба твои поклонника думают в первую очередь о своих интересах. Ты сама это прекрасно понимаешь, не глупая. Думай и ты о себе, дочка. Не ведись на сладкие речи о любви. Пусть такой совет и звучит некрасиво, да только жизнь на рыцарские романы не больно походит. Учись. Знания никогда не бывают лишними. И ищи дорогу домой, как собиралась. Не слушай никого. Всегда спрашивай себя, почему он хочет, чтобы я это сделала. Возможно, ответ тебя и не порадует, но от ошибки убережет». «Значит, Трион сказал тебе правду, кто ж спорит? Но любую правду можно сказать по-разному. Сделал акцент на определенной детали. И вот уже поступок выглядит совсем иначе. Опустил в рассказе пару несущественных моментов. И ты начинаешь подозревать людей в нехороших намерениях. Не забывай, что твой друг в первую очередь политик и преследует собственные интересы», – отозвалась я. «Пей травень, девочка, и не грусти, все наладится». «Спасибо, Мирая. Может, я могу вам чем-то помочь? Я, конечно, еще не доучка, но сильная. Так что если надо какой-то неорганики сделать, металлов там или камней, только скажите. А еще знаю защитные и целебные плетения. Ну и амулеты некоторые успела изучить, несложные. Но с моим-то уровнем дара их попробуй пробей». Залесская ведьма с улыбкой отказалась от подарков. Собственно, я всегда подозревала, что живет она в тихой деревушке, вовсе не потому, что не может устроиться где-то получше. Здесь ей просто нравится. Что ж, возможно, ее порадует персональное разрешение собирать травы в эльфийском лесу. Зря, что ли, я в друзьях у Торы нахожу. Надеюсь, любимому жениху Росинтель не откажет в маленькой просьбе. Практически перед отъездом случилось, пожалуй, одно из самых волнительных событий. Тершит родила 4 крепких здоровеньких щенков. Понервничать и побегать пришлось нам всем. Взъерошенный Трион прискакал телепортами с деланийской границы. Лорд Трапиш соизволил вылезти из своих подземных лабораторий, а мы, включая малыша, нервно скулящего и передающего мне в ментале волны паники, столпились у дверей. Подоптавшись у захлопнутой перед нашими любопытными носами створки, мой демон-хранитель жалобно тявкнул, напружинился и пропал. Судя по раздавшейся из родильного покоя нецензурной рулади лорда Трапиша, телепортировался к Тершит. Странно, но уверена, что у такого поступка была причина. Сельфинги – большая редкость и огромная ценность для своих владельцев. Для одних – абсолютно верные телохранители, для других – показатель статуса. Размножаются не очень плохо. Большинство щенков рождаются мертвыми. Видимо, сказывается полудемоническое происхождение животных. Но на этот раз, похоже, повезло. Все прошло удивительно легко. Когда, наконец, двери отворились, нам предстала совершенно умилительная картинка. Тершит, не обращая внимания на двуногих визитеров, вылизывала детенышей, слепо тыкающихся в живот матери в поисках молока, А жутко довольный малыш, устроившись за спиной подруги, гордо оглядывал свое семейство. Хм, может оставить его на Лореле, пока дети не подрастут. Знаете, это очень странно, прервал мои размышления лорд Трапиш. Во время родов я засек любопытную вещь. Судя по всему, эта пара с эльфингов обменивалась магией. Точнее, самец вливал свою магию, поддерживая подругу. Очень необычно. Никогда такого раньше не видел. Хотя прежде мы полностью изолировали мать в момент рождения щенков. Быть может, это было ошибкой? Есть ли вероятность, что новорожденные селфинги не выживали только потому, что им не хватало магической подпитки? Нужно будет обязательно проверить, практикой такое интересное наблюдение. Мы переглянулись. Не знаю, что он там собирается проверять и на ком. Лично я других сложившихся пар селфингов здесь пока не встречала. Но пусть попробуют. Вдруг и правда поможет. Трион, ты помнишь, что обещал одного из малышей Филиппу? Уточнила я. А то знаю я этих дроу. Сейчас быстренько распределит пушистые трофеи между нужными людьми, а обещания на потом куда-нибудь отложат. Лейна, возмутился дроу, давай не сейчас, потом напомни. Интересно, это когда? После того, как вы всех четырех малышей раздадите? Нет уж, давай лучше сейчас напомню. Могу даже крестик на лбу нарисовать, чтоб ты точно не забыл. Хорошо, вздохнул Трион. Даю слово, через месяц, когда селфинги подрастут, твой протеже получит право первым выбрать себе демона-хранителя. Довольно? Да, улыбнулась я. Спасибо, Трион. Пожалуйста, вымогательница. Мило улыбнувшись, послала дроу воздушный поцелуй, показала язык недовольно нахмурившемуся Кертону и удовлетворенно выдохнула. Уверена, после такого напоминания Филипп точно получит собственного селфинга. И, надеюсь, отстанет от моего. Искать малыша я предпочитаю самолично. Очень, знаете ли, медитативное занятие. Мой демон-хранитель, поколебавшись, все же решил сопровождать обожаемую хозяйку на недружелюбный и опасный Эдем. Хотя выбор был для него непрост. Ну, приятно, когда тебя так самоотверженно любят. В день возвращения, когда мы, усталые, выбрав короткую дорогу через парк, гурьбой шли от телепорта в сторону общежитий, произошла одна странная встреча, которая до сих пор не идет у меня из головы. Мой однокурсник Вентер Дерглорин неожиданно вынырнул из-за увитой розами беседки, ошеломленно застыл, рассматривая нашу компанию. Прищурился и резко сменил направление, рванул куда-то в противоположную сторону. Даже не поздоровался, хамло рыжее. Хотя рванул он скорее не в сторону, а к площадке стационарного телепорта. И что это, спрашивается, было? Конец третьей книги. Тверь, 22 ноября 2015 года. Читала Светлана.